Куда ты собрался? На арену. Я отомщу этим упырям. Не спеши. Здесь что-то не так. Мы должны были сражаться с другими противниками, но в итоге нам бросил вызов такой монстр. Я сомневаюсь, что он был единственным. Нужно проверить, отправив туда кого-то посильнее. В этот момент из толпы выскочил Марк, но прежде чем взойти на арену, он решил обменяться парой фраз. Тогда я пойду. Не забывай, наш спор еще в силе. Скоро я вернусь. Так, что думаете над тем, что мне принесете в качестве угощения? Шутник, вали уже на арену. Вдруг в небе появилось слабое свечение. Это объявление результатов. Победителем признан Джесси. Джессимен, кто это? Это тот здоровяк. Марк внимательно смотрел на надписи и озадаченно вспоминал это имя. Оно казалось знакомым. Вдруг, опустив взгляд на Вею, он заметил замешательство и даже испуг в ее глазах. «Сестренка, что-то не так, ты знаешь этого парня?» Все посмотрели на девушку, ожидая ответа, но в этот момент Кайл, тихо стоявший в стороне, выступил вперед. Его взгляд направился в сторону великана на другой стороне арены. «Знаю, кто это. Это тот еще монстр. Он родом с рудников Авроры, что находится под защитой моей семьи. Они расположены в 300 километрах на западе отсюда. В детстве его звали так, но когда-то давно он был известен на всю империю как Каменный Страж Авроры. Он был удивительным талантом и даже учился в Зале Теней. Джессимен – герой первой войны с демонами. Я слышал, что он ценой своей жизни защитил небольшой город на 6-м этаже Башни Смерти. Это было примерно 200 лет назад. Сейчас его потомки управляют шахтами Авроры». Эрик посмотрел на Вею и понял, что это правда. Тогда он из любопытства спросил, каков его уровень был на момент смерти. Ему было 120 лет, и он находился на 8-м уровне святой сферы. Это просто выдающиеся показатели. Если бы не война, то он был бы еще жив и даже имел бы силу в сфере бессмертных. Его посмертно нарекли лордом Черной Башни. Таким образом, он стал одним из 13 лордов, рожденных в империи за последнюю 1000 лет. Интересно, кто следующий? Эрик уже сам хотел выйти на арену. Сражение с такими монстрами самое интересное, что может произойти, и он не желал упускать такой шанс, в основном из-за того, что его противниками в храме были монстры и другие расы, но не люди. Нишини никак не объясняла, почему она выбирала таких противников, но это лишь вызывало сильный интерес у Эрика относительно людской расы в этом магическом мире. Они ведь не могут быть намного слабее других. Марк также был перенесен в самый центр арены. Перед ним вспыхнуло пламя, и оттуда вышел мальчик на вид не старше 10 лет. Он был маленьким и симпатичным. Аккуратная одежда, зачесанные волосы и милая мордашка. Его одежда имела огненные оттенки и была слегка длинновата. Мальчик смотрел на своего противника голубыми и холодными как лед глазами. «Ты мой противник, так себе, ничего особенного». Слова мальчика были как гром среди ясного неба. Мальчишка был до жути высокомерен, но Марк не спешил отвечать. Он посмотрел в сторону команды и с горечью вздохнул. Затем перед ним появился экран выбора оружия и брони. Эрик через экран видел выражение лица Марка и понял, что дело плохо. Кто этот мальчик? Вия озадаченно смотрела вдаль и рассуждала вслух. Противники выбираются с учетом наших способностей. Юноша молод и жутко высокомерен, а еще обладает огненным элементом. Таких людей может быть много среди богатых семей. Но если он является лордом, то тогда это может быть только Данка Халдер из семьи имперских защитников. Он силен, Кайл продолжил рассказ начатой Веей. Титул лорда Черной Башни является чем-то, что присваивают члены нашей организации. Но есть титулы, присвоенные миром. Такие мастера называются титулованными лордами. Они самые одаренные и особенные люди. В старые времена он был известен как Халдер из Дикого Пламени. Насчет силы я не уверен, но он выдающийся алхимик, высший магистр магии. Сейчас он ушел в путешествие и за последние 20 лет о нем неизвестно ничего. Но на момент ухода он имел силу в сфере бессмертного 2-го уровня. Правда, его возраст уже был на грани допустимого, так что есть вероятность его старческой смерти. Пока Эрик, Вия и Кайл обсуждали противника, Марк закончил делать выбор. Его оружием стал длинный одноручный меч загнутой формы, вроде полумесяца. Противник также приготовил свое тонкое длинное копье, наконечник которого светился красным. Это копье называется извивающимся пламенем. Но то, что вы видите, это только артефакт 1-го уровня. Нынешнее копье эволюционировало до 8-го уровня и считается одним из сильнейших огненных артефактов нашей империи, объяснил Кайл. Эрик внимательно смотрел на оружие и думал о том, Когда же у него будет свой артефакт? Его оружие является обычным куском металла по сравнению с артефактом первого уровня. Арена вокруг двух противников стала искажаться от перегретого воздуха. Температура росла до невыносимого уровня. Два мастера огненного элемента способны превратить сражение в малом помещении в адскую печь, а на открытом пространстве их огонь, не сдерживаясь, распространяется настолько, насколько хватит его силы и превратит в пепел все, что горит и порой даже то, что не горит. Марк сделал шаг вперед, и волна тепла рванула от его ног в сторону противника. Мальчик с копьем выпустил свою грозную ауру и полностью развеял провокационную атаку Марка. Копье выскочило вперед, и с его кончика соскользнула струйка огня. Марк успел уклониться от атаки и тут же контратаковал мечом. Рассекая воздух, он создал волну огня, рванувшую к мальчику. Копье в руках мальчика стало быстро двигаться и послало множество выпадов в сторону атаки Марка. Столкновение вызвало серию маленьких, но очень ярких вспышек. Как зрелищно, как фейерверки на Новый год, много залпов и искр отовсюду. Эрик с удовольствием смотрел на столь зрелищный бой. Марк и Данка столкнулись напрямую, но Марк тут же ощутил превосходящую силу противника и сразу отступил, а затем, использовав вспышку пламени, атаковал из-под тишка. Копье мальчика стало совершать круговые движения и сильный вихрь полностью развеял огонь Марка, но тот все же уже был близко к мальчику с копьем. Меч рубанул наискосок снизу вверх, скрежет металла и искры во все стороны. Столкновение копья и меча вызвало неожиданный эффект. Полностью стальное копье, Марк слышал об этом оружии ранее, но всегда считал, что копье сделано из дерева, так как имеет высокую гибкость и мощную упругую силу. Но сейчас после столкновения Марк осознал, что недооценил оружие противника. Оно сделано из какого-то металла и после магической обработки стало таким. Прямое противостояние продолжалось несколько минут, но постепенно яростный напор Данка стал подавлять Марка. Юноша постепенно отступал, не зная, как еще можно победить противника. Ему осталось только защищаться. Но внезапно его взгляд опустился на копье мальчика. Оно стало покрываться огнем и внезапно сформировало нечто похожее на змею. У этого существа были глаза и пасть, полные острейших зубов. Чертов монстр. Его огненные навыки намного превосходят навыки Марка. Кажется, он уже сформировал огненное ядро. Удивительно, с его-то возрастом. Кайло изумленно смотрел на змею из огня и высказывал свои мысли. «Огненное ядро – это слишком рано. Я даже не успел кристаллизовать свой огненный элемент. А ты говоришь, что этот мелкий пацан уже перешел на продвинутую стадию. Быть такого не может», – возмущался Маркус. Но в глубине души он верил словам Кайла. «Может или не может, мы увидим прямо сейчас, но его огненная змея – это очень своеобразный навык, основанный на высокой степени понимания огненного элемента». Данка сделал выпад копьем, и огненная змея стремительно направилась к Марку. Тот в свою очередь активировал всю свою энергию до предела. Воздух вокруг него исказился легкой вибрацией, и время от времени появлялись красные и оранжевые искры пламени. Выпад мечом прямо по змее вызвал мощный взрыв, и все покрылось пылью и дымом от атаки. Вскоре Марк вылетел из дыма и остановился лишь в десятке метров от этого места, после того как его тело кубарем прокатилось по арене. Данка злобно ухмылялся и, фыркнув, произнес: «Отброс, тебе не место на арене, убирайся отсюда». Он развернулся и пошел с арены. «Стоять, кто сказал, что бой окончен?» Внезапно в руках Марка появились два маленьких кинжала. «Ты думаешь остановить меня этими зубочистками? Ха-ха-ха, кажется, я слишком сильно приложил тебя, перестань тратить мое». Марк поднял кинжалы вверх и на них появились светящиеся красным светом письмена. «Попробуй это, массив пламенного ястреба». Кинжалы были подкинуты вверх, и вокруг них вспыхнуло яркое пламя. Вскоре пламя приняло очертания птиц. Они махали своими огненными крыльями, а от их длинных хвостов осыпались огненные искры. Птицы издали ястребиный крик и буквально исчезли из виду, оставив огненно-рыжие полосы в воздухе. Летя по странной извилистой траектории, птицы разделились и напали с двух сторон. Данка не показал никаких изменений в лице и, встряхнув копье, заставил его издавать щелчки. Легким взмахом копья он создал мощную огненную атаку, направленную в сторону одного из ястребов, и в этот момент копье стало разбиваться на секции. Его длина увеличилась в разы, а скорость превысила возможности Марка. Первый ястреб даже не успел уклониться и был стремительно рассечен копьем надвое, после чего копье, словно змея, устремилось в другом направлении. Второй ястреб был шустрее и почти увернулся, но внезапно появившаяся на конце копья змеиная голова впилась своими ядовитыми клыками в птицу, а затем она поглотила свою добычу и, вспыхнув с новой силой, набросилась на Марка. Марк создал пару рунических символов на земле и готовился встретить эту атаку. Он не обладал столь высокой скоростью, как змея, и не мог избежать атаки. Все, что он мог сделать, это блокировать атаку. Массив пламенного стекла. Змея с громким гулом врезалась в массив, похожий на стеклянный аквариум, в котором сидел Марк. Стены массива покрылись рябью, и даже в некоторых местах появились трещинки. Взрыв. Огненная змея взорвалась и, полностью разрушив массив, отбросила окровавленного Марка. Его тело было покрыто ужасными ожогами, а внутри он получил переломы костей и даже повреждения органов. Заметив, что Марк больше не способен сражаться, мальчик отправился с арены. В этот раз его никто не остановил. Это ужасно. Как можно обладать такой силой в таком возрасте? Он просто монстр. Для первогодок вроде Маркуса, Геральда и Каспара такие противники были непостижимы. Только те, кто был старше и опытнее, могли понять фразу «Как бы ты ни был силен, всегда есть кто-то сильнее». Тело Марка появилось перед группой. Его одежды были обуглены, а лицо казалось совсем бледным. Он тяжело дышал и еще испытывал боль от сильных ожогов. Но смотря на Геральда, сидящего в стороне, можно было судить о том, что все физические повреждения бесследно исчезнут. Эрик оглядел людей. Все они были в замешательстве, так как не ожидали подобного уровня в простом тренировочном массиве. Кайл улыбнулся Эрику и сказал: «Пойду следующим, а ты смотри на способности нового противника. Это поможет тебе победить их всех». Эрик ошеломленно посмотрел на Кайла. «Что ты имеешь в виду?» Вия тяжело вздохнула. «Противники, которых мы видим, не соответствуют нашему уровню и потенциалу. Все, что они имеют, это сходство в навыках. Значит, это не наши противники, а твои. Я думаю, что когда ты выйдешь, то тебе придется столкнуться со всеми ними». «Да, сестренка права. Этот массив попал под чужой контроль, и они явно намерены оценить твои способности. Но кто может взять под контроль иллюзорный массив? Вам не кажется это чересчур?» Контроль над массивом изначально находился в руках хозяина Черной башни. Только он может насильно вырвать контроль над массивом. «Интересно, что ему нужно от меня?» Вскоре Кайл оказался на середине арены. Воздух вспыхнул белым огнем, и пол арены мигом покрылся коркой льда. Человек перед Кайлом был одет в белоснежную звериную шкуру. Его длинные черные волосы достигали его плеч. Юноша выглядел не старше 12, его яростный взгляд содержал нотку дикости и неудержимости. Комплекция юноши указывала на его высокие боевые показатели, он был мастером ближнего боя. «Снежный кот Дерля!» — вскрикнул от удивления Вия. «Эрик, этот свирепый парень — личный ученик главы Академии. Говорят, что его нашли в пещере Горного Льва, когда он был совсем маленьким. Его талант превосходил своих сверстников, и тогда глава Академии взял его под личную опеку. Сейчас этот парень находится в Священном Альянсе в Башне Смерти. Он очень силен. Возможно, даже глава Академии больше не противник для него». Вия была так увлечена, что Эрик и остальные поняли, что девушка настоящий фанат этого дикого паренька с крепким телосложением. Настолько талантлив, Эрик втянул холодного воздуха и стал мысленно готовиться к встрече с ним. Сражение с таким грозным парнем будет очень жестоким и непредсказуемым. На арене Кайл взмахнул своей рукой. Появился световой экран выбора оружия. Вскоре Кайл закрыл экран, и перед ним что-то появилось. Эрик и остальные странно смотрели на эту вещь. «Это что? Подожди-ка, это ведь деревянная кукла? Этот парень силен. Его специализация — атака, и он, возможно, сильнейший в атаке среди второгодок. Не думайте, что он проиграет так же легко, как и я. Марк, ты цел? Да все нормально. Это ведь всего лишь иллюзорный массив. Здесь все повреждения исчезают в момент. Даже мои ожоги исчезли, а ведь в нормальной ситуации я не смог бы полностью вылечить полученные травмы». «Замечательно». Компания была в восторге, что с Марком и Геральдом все в порядке. Те увечья, полученные в бою, не на шутку разволновали первогодок. Кайл на арене смотрел на противника, в чьих руках были стальные когти. Он поманил рукой, и кукла пришла в движение. Шаг за шагом она подошла к Кайлу, и тогда он коснулся ее рукой. Пустые глаза куклы вспыхнули зеленым светом, и кукла встала в боевую стойку. «Что это за навыки?» – спросил Геральт. «Кайл является мастером редчайшего в нашей империи элемента, древесного элемента, и его оружие – марионетки, сделанные из магической древесины. Деревянная марионетка издавала щелкающие звуки, когда шевелила конечностями. Кайл разминался перед поединком. Чтобы марионетка двигалась, Кайл должен был использовать свою энергию, равномерно распределяя ее по всему телу марионетки. И вот первый шаг, и марионетка прыгнула в сторону противника. Марионетка не была ограничена возможностями тела, как люди. Она могла дальше прыгать, быстрее бегать и поднимать гораздо больше, чем может человек. В один прыжок марионетка достигла противника. В ее руках был короткий одноручный меч. Противник встретил атаку в лоб, и его когти столкнулись с мечом, после чего начался быстрый обмен ударами. Искра и звон металла оповещали всех в округе о столкновении двух сильных противников. Но противник оказался сильнее. Он оттеснял марионетку назад. Кайл стал вливать в нее больше энергии, после чего она стала еще яростнее и на секунду смогла отбросить противника. Дерлиа встал в странную боевую позу и выставил вперед когти. Окружающий его воздух похолодел. Появление ледяного тумана предвещало беду. Кайл отозвал марионетку и взмахом руки призвал еще одну. Только в этот раз она обладала щитом. Этот щит был высоким и широким, а его вес заставлял землю на арене проминаться. Марионетка держала его двумя руками. Аррррх! Дерлиа издал яростный рев и на огромной скорости начал атаку. Исходящие от него волны энергии несли жуткое ощущение угрозы. Кайл махнул рукой, и марионетка со щитом встала перед ним. Мощный удар разрушил марионетку с мечом. Она разлетелась на части, рассыпавшись по арене. Дальше противник устремился ко второй марионетке. Сильный удар в щит. Марионетка проскользила по арене несколько метров, прежде чем смогла остановиться. Кайл облегченно вздохнул. Марионетка выдержала столь сильную атаку, но внезапно его взгляд дрогнул. Щит покрылся слоем инея, и в некоторых местах появились трещинки. Осознав, что дело плохо, Кайл вытащил деревянный посох. Дерлиа атаковал в полную силу прямо в щит. Щит разлетелся на куски, как оконное стекло от удара камнем. Марионетка осталась без рук. Но в этот момент быстрый удар посохом попал противнику по голове. А затем серия выпадов, и Дерлиа отступил назад с подбитым глазом. Ха-ха-ха, я, знаешь ли, и сам могу сражаться. Глава 58. Выход на сцену. Мастера, использующие посох, обычно относились к тем, кто использовал силу во благо, а не ради убийств и грабежей, хотя исключения бывают и тут. Кайл сделал молниеносный выпад вперед. Противник уклонился в сторону, и в этот момент посох, совершив вращательное движение, нанес удар сбоку. Дерлиа быстро уклонился от атаки, но в этот момент посох изменил траекторию своего движения и нанес удар сбоку. Дерлиа снова отступил назад. В его глазах вспыхнула ярость, а когти покрыли синим. Он не собирался уступать Кайлу. Издав громогласный рев, противник нанес удар когтями вперед. Кайл ловким движением заставил противника промахнуться и снова нанес ответный удар посохом. Но после этого Кайл отступил. Он не собирался стоять на месте, так как Дерлиа не тот противник, с которым нужно драться в ближнем бою. Для этого Кайл слишком слаб. Противник продолжал злиться, атакуя снова и снова. Кайл был словно ветка на ветру. Он уворачивался ото всех атак противника, либо, используя посох, отклонял атаку, не встречая ее напрямую. После этого шла контратака. Кайл пытался заставить противника открыться, но Дерлиа, несмотря на его безумную агрессию, не совершал ошибок. Он был достаточно талантлив, чтобы сражаться даже в состоянии повышенной агрессии, не позволяя разуму затуманиться. Удар, удар, удар, а затем выпад вперед, и посоху не хватило совсем чуть-чуть до того, чтобы ударить противника. Дерлиа показал жестокую улыбку, как будто он насмехался над способностями Кайла. Внезапно Кайл издал тихий смешок. «Удлиняйся». Посох выстрелил вперед, словно пуля, и нанес удар в лоб. Дерлиа кубарем отлетел назад. В его лбу появилась кровяная отметка от посоха. Было бы на месте посоха копье, то этот бой уже закончился. Дерлиа вскочил с земли и быстро атаковал Кайла, но в этот момент Кайл также выставил посох вперед. Выпад, промах, выпад, промах, затем круговое движение посохом, и противник отступил назад, получив маленькую царапинку на руке. Дерлиа взмахнул когтями, но Кайл снова уклонился и тут же перешел в атаку. Дикий танец. Атаки посохом резко изменились, а их скорость увеличилась. Чаще, чаще, еще чаще, и наконец, перед Кайлом образовалось множество теней посоха. Слишком большая скорость всегда производит подобный эффект. Тени двигались по произвольным траекториям и даже иногда изгибались под сумасшедшим углом. Снежный кот Дерлиа был подавлен градом ударов и медленно отступал назад. Кайл подпрыгнул вверх и с размаху нанес удар в голову противника. Ледяной панцирь. Когда послышался крик Дерлиа, Вокруг него вспыхнуло голубое свечение. В момент соприкосновения посоха с головой противника послышался треск. Кайл тут же отступил назад. Его деревянный посох треснул, но для мастера древесного элемента подобное было шуткой. Взглянув на противника, можно было понять, что атака была практически бесполезна. Лишь маленькая едва заметная трещинка была на лбу противника. Трещинка быстро исчезла, оставив ледяной панцирь нетронутым. Ледяная поступь. Под ногами противника появился иней, распространяющийся во все стороны словно масляное пятно на воде. Арена под ногами быстро превратилась в ледяной каток. Дерлиа наклонился к земле и, коснувшись стальными когтями поверхности льда, стремительно направился к Кайлу. Его движения стали еще быстрее, в то время как Кайл замедлился. Лед был очень скользким и не позволял Кайлу успешно маневрировать. Взмах посохом и дальнейшие столкновения откинули его на десяток метров, после чего он проскользил еще десяток метров. Кайл не успел ровно встать на ноги после скольжения по льду, как вдруг перед ним появилась тень. Вскоре Кайл заметил атаку, но, не успев вовремя среагировать, он получил ногой по животу. Отлетев еще на несколько метров, Кайл почувствовал, как его завтрак, так и просится наружу. Кайл посмотрел на свои ноги и произнес: «Дикие корни». Ботинки Кайл являлись уникальными и изготавливались на заказ. Его подошва была усилена с помощью магического древа, которое идеально контролируется и трансформируется магами древесного элемента. Маленькие шипы появились на подошве ботинок. Получив крепкую опору, Кайл атаковал. Противник наклонился, избегая атаки посоха. Но Кайл уже предполагал подобное движение и заранее начал приближаться к противнику. И когда Дерлиа заметил приближение Кайла, было уже поздно. Колено юноши сокрушительно врезалось в лицо снежного кота. Дерлиа, скрутив сальто назад, плюхнулся на живот. Впечатляет. Не думал, что он умеет драться. Ха-ха-ха, Эрик. Этот парень силен, и если б не вел себя странно, то был бы самым крутым среди второгодок. А так, все остерегаются его странного характера, из-за чего страдает его репутация. Да, хорош, он гораздо сильнее тех двух оболтусов, что пытались победить меня, даже при том, что он имеет тот же уровень, что и они. Когти на руках Дерлиа силой сжимались, царапая лед. Его чаша гнева была переполнена, и он вот-вот потеряет над собой контроль. Аррх! Дерлиа яростно взревел, а вокруг него сразу появился белоснежный туман, внутри которого даже были снежинки. Лед под ногами трескался, и земля дрожала. Глаза юноши ярко засветились голубым светом. Казалось, что даже внутри них формируется лед. По всему телу Дерлиа появились чешуйки льда, покрывающие его как броня. Взгляд, как у безумного зверя, был направлен на Кайла. Сейчас он был не более чем добыча для хищника, которым был Дерлиа. Внезапно тело снежного кота стало размытым, а потом исчезло. Но когда он появился вновь, то Кайл уже был отброшен ударом. Прежде чем он успел коснуться земли, кулак Дерлиа уже опускался на Кайла. Тело юноши было ужасно впечатано в пол арены. Казалось, после такого он не должен был остаться в живых, но Кайл оказался крепче. Он поднялся, но тут же был отправлен в полет ударом Дерлиа, и там, где он должен был появиться, вновь стоял Дерлиа. Его ледяные когти с поразительной легкостью вошли в тело юноши. Дерлиа безумно смотрел на истекающего кровью юношу и, показав безумную улыбку, со всего маху ударил юношу о землю. Но больше не было ни криков, ни звуков от Кайла. Его аватар, созданный иллюзорным массивом, был мертв. Вот только Дерлиа было невдомек, что его противник мертв. Он бешено дубасил тело, а затем разорвал его на несколько частей когтями, окрасив пол арены в красный цвет своего безумия. Группа Эрика стояла с шокированными лицами. Они прекрасно понимали, что с Марком ничего не случится, так как это иллюзорный массив, но это все равно было страшно. Только сам Эрик был сдержанным в своей реакции. Он уже проходил через опасные ситуации и видел, как умирают люди. Спустя какое-то время Кайл появился перед толпой в своем новом аватаре. Его взгляд был слегка потерянным, а руки дрожали. Боль от смертельных ран невообразима. Ему потребуется некоторое время, чтобы прийти в себя. Юноша сел рядом с друзьями, но на их вопросы он еще пока не отвечал. Эрик встал и запрыгнул на арену. Он хотел идти следующим. «Ты куда?» Ви, увидев Эрика, сразу подбежала к арене. «Разве не понятно? На арену. Но, чего? Мне надоело сидеть. Я пришел повеселиться, а не смотреть, как вы развлекаетесь на арене. Если так хочешь сразиться, то я тебе кого-нибудь оставлю, но этих монстриков я забираю себе». «Ладно, не ной. Только потом не жалуйся, что тебя побили. Вия понимала, что ей вероятнее всего никого не одолеть. Поэтому от того, что выйдет она на арену или нет, ничего не изменится. Эрик уверенно шел к центру арены. Каждый его шаг создавал прозрачную рябь в воздухе, и с каждым разом она становилась все сильнее и сильнее. Вскоре под его ногами появились черные полосы теней, которые словно змеи расползались в разные стороны. Его теневая волна уже была гораздо могущественнее, чем раньше. Покрывая все в радиусе 60 метров, она не оставляла ни одной атаки незамеченной. Гордый и даже немного устрашающий взгляд был направлен в сторону противников, стоящих рядом с ареной. «Кто из вас, малышей, хочет поиграть с этим дядей? Я обещаю быть нежным и ласковым, и, может быть, не буду калечить вас до смерти». Мгновенно среди противников вспыхнули ауры, наполненные гневом. Здоровяк Джесси злобно уставился на Эрика и, негодуя, произнес: «Этот малявка нарывается. Пойду, преподам ему урок вежливости». «Тупица, кому это ты хочешь преподать урок вежливости? Выходи сюда, и я сам преподам тебе урок. Чертова малявка, ты пожалеешь!» Злобно прорычал Джесси Менн и выскочил на арену. Вскоре оказавшись перед Эриком, он гордо выпятил грудь и с презрением опустил свой взгляд на Эрика, который был ему всего лишь по грудь. Эрик поднял голову кверху и с усмешкой произнес: «Какой ты большой и крепкий. Интересно, как быстро я сломаю тебя. Даже не надейся, маленький муравей. Я гораздо сильнее тебя, и сегодня будут сломаны только твои кости». Когда Джесси произнес свои последние слова, то на его огромном оголенном торсе стали подергиваться выпуклые мышцы. Демонстрация силы тела считалась приемлемой перед началом боя. Многие воины часто устраивали такую показуху, чтобы запугать противника и разжечь свой боевой дух. В этот момент громкий голос арены оповестил о начале поединка. Старт! Тело Эрика покачнулось и, стартовав, он выпустил свои теневые аватары в разные стороны. Заходя с разных сторон, он мог отвлечь противника и атаковать или ввести в замешательство, для того чтобы нанести фатальный урон врагу. Оказавшись в какой-то паре метров, он уже приготовил свой меч для нанесения урона, но внезапно Джесси, полностью игнорируя наличие теней, атаковал настоящее тело Эрика. Эрик ловко уклонился, пользуясь своим превосходством в размере и скорости. Затем, выпустив еще пару теней, он наносил удар с другой стороны, и опять Джесси точно угадал, где находится Эрик. Эрик отскочил на некоторое расстояние для того, чтобы обдумать проблему, и тут же на его лице показалась довольная улыбка. «Понял. Неудивительно, что ты игнорируешь мои тени. Ты используешь технику аналог моей теневой волны. Это, наверное, какая-нибудь земляная волна, которая показывает меня настоящего. Так как мои тени бесплотны и неосязаемы, значит, они не оставляют никаких изменений на поверхности Земли, что упрощает тебе задачу. Что с того? Ха-ха-ха, это будет занимательно. Позволь показать тебе разницу в наших навыках. Кровавая тень». Эрик рассек ладони, на землю стали капать капли алой крови. В этот момент их подхватывала тень и начинала формировать новых теневых аватаров. Только в этот раз они оставляли следы на земле, их тела были реальными. «Игра королей. Шахматная доска. Ха-ха-ха, я иду». Затем он приподнял ногу и, топнув по земле, вызвал небольшой резонанс на поверхности земли. Его тени образовали плотную структуру, покрывающую землю словно покрывало. Теневые аватары разошлись в разные стороны, окружая противника. Глава 59-60. Орхидея, цветущая на арене. Джесси оглядел всех противников и осознал, что не видит разницы между ними. Его навык «Дрожь земли» не позволяет определить настоящего. Тогда он занял боевую позицию и приготовился к столкновению. Эрик, глядя на этого великана, чувствовал, что смотрит на нерушимую скалу, но это его нисколько не пугало, наоборот, его боевой дух еще больше воспылал. Все копии Эрик начали одновременную атаку. Джесси взмахом руки пришиб одну из копий и атаковал вторую. Но в этот момент сзади уже был еще один противник. Джесси издал рев, и его тело мгновенно покрылось панцирем. Удар одного из аватаров вызвал лишь скрежет металла по камню. Каменный панцирь позволял Джесси не обращать внимания на атакующих его противников. Не имея при себе артефакта, эти противники для него не опасны. Теневые аватары действовали слаженно и безошибочно атаковали врага. Пока один из аватаров атаковал в лоб, еще двое наносили удар по ногам сзади. Джесси получил мощные удары по обеим ногам, и его мышцы дрогнули, заставив его опуститься на колени. Поставив противника на колени, Эрик со всего маху ударил Джесси мечом прямо в лоб. Он понимал, что не пробьет защиту, но это хотя бы может выбить противника из колеи, встряхнув его мозг. Отступив назад, Эрик мысленно обратился к медведю, после чего из его уст рычащим голосом вырвалось: «Активация контракта». Аура Эрика мигом стала яростной и непокорной, как дикий зверь. Но, как и в прошлые разы, Эрик не смог полностью подавить ее, и энергия поглотила Эрика, заставив его выглядеть как монстр, созданный из черной энергии. Эрик сделал медленный рывок, но сила, сопровождающая рывок, была неукротимой, из-за чего земля под его ногой обмякла и продавилась, образуя неглубокую борозду. Когда камушки и пыль, поднятые резким стартом, осыпались на землю, Эрик уже был перед здоровяком. Его руки, словно молоты, опустились на голову противника. Тело здоровяка рухнуло на землю. Эрик, не останавливаясь, поднял ногу и зверским ударом вдавил тело здоровяка в землю. «Кажется, я снова ошибся. Такой слабый противник мне не интересен». Эрик покачал головой с сожалением и отошел от здоровяка. Его хищный взгляд опустился на двух других противников. «Эй, вы, может, я смогу развлечься, играясь с вами? Выходите и покажите, из чего вы сделаны. Пацан, не думай, что я проиграл. Твои удары сильны, но против меня они бесполезны». Эрик безэмоционально посмотрел на Джесси и ничего не сказал. Противник не был сильно поврежден. Его каменный панцирь сделал свое дело, но последние атаки полностью разрушили его, и здоровяку нужно время, чтобы восстановить его исходное состояние. Джесси предполагал, что он успеет восстановиться, и тогда он больше не проиграет Эрику, но этому было не суждено сбыться. Лицо Джесси резко изменилось и исказилось от боли. Он махнул своей огромной рукой и заставил Эрика, стоявшего у него за спиной, отступить. Джесси смотрел на того, кто всадил клинок ему в спину, и не понимал, что произошло, и почему этот Эрик выглядит совсем по-другому. Его золотистые глаза, броня, как будто сделанная из голубого стекла, и волнистый клинок – это все не соответствовало тому, что он видел ранее. Теневой аватар встряхнул своим волнистым клинком, и кровь, покрывавшая клинок, проникла внутрь. Прозрачный клинок голубого цвета окрасился в красный, но все равно сохранил свою прозрачность, оставаясь чистым и совершенным. Джесси не мог поверить своим глазам. Этот клинок и броня были особенными, но он не понимал, что это за сокровище, ведь от него не исходило никакой силы в начале, но сейчас клинок отдавал энергией, принадлежавшей Джесси. Это ужасно. Клинок, способный поглощать силу противников, такое оружие слишком ужасно, чтобы существовать в этом мире. Эрик посмотрел на Миру, захватившую контроль над одной из теней, и довольно кивнул. Мира была душой без тела, призраком, которого иногда надо кормить, и жизненная энергия, растворенная в крови, идеально подходит для нее. Мира в свою очередь бросила взгляд на Эрика и, понимая, что он не будет препятствовать, она вытянула руку вперед, и на ней стала собираться влага. После некоторых махинаций руками она уплотнила ее форму до чистого голубого клинка. Джесси активировал свою силу до предела и покрыл себя несколькими слоями брони. Он решил, что сможет ей противостоять. Мира стремительно рванула к Джесси. Противник выставил блок, но внезапно она исчезла из его поля зрения, и в этот момент Джесси понял, что он ее потерял, и внезапно два смертельно острых клинка воткнулись в его грудь. Джесси уставился на кровь, хлещущую из его раны на клинки, которые буквально высасывали его жизнь вместе с кровью. Руки Миры были покрыты кровью, но она даже не показала и намека на эмоции. Сейчас она пришла убивать, и эмоции будут только лишними. В отличие от Эрика, она не собиралась играться с врагами. «Нет, нет, чертова тварь!» — яростно взревел Джесси. Его удар заставил Миру отступить назад. Джесси уставился на грудь и внезапно осознал, что его броня не сработала. Там, где Мира совершила удар, броня была заблокирована, сжатой до состояния льда водой, а под его ногами не было земли. Он не касался ее потому, что к его подошве был приделан слой воды, блокирующий восприятие Джесси. Джесси яростно махнул ногой, но вода, словно назойливая жвачка, пристала к его подошве. Мира снова исчезла из виду. Джесси в ужасе искал ее, но не мог найти. Зеркало водной глади идеально скрывало ее присутствие, и она незаметно подходила к врагу вплотную. Он не мог ни услышать, ни увидеть, ни почувствовать ее, а она уже была готова нанести смертельный удар, и Мира не стала терять такого шанса. Ее клинки снова вошли в грудь противника. В этот раз он уже больше не мог сопротивляться поглощающей силе клинков и медленно проигрывал, а мысленный контроль Миры еще сильнее сковывал движение врага. Вскоре мертвый Джесси упал на землю. Мира медленно впитала в себя броню и клинки, покрытые кровью, и, поглотив жизненную силу здоровяка, показала радостное выражение на лице. Ее глаза закрылись, и она села на пол арены. Слой воды окутал ее тело, и лишь полупрозрачная завеса смутно показывала происходящее внутри водного кокона. Там была удивительная метаморфоза. Все зрители с удивлением смотрели на происходящее. Сначала сила Эрика удивила их, но затем произошло то, что они не могли объяснить. Они все с предвкушением наблюдали за трансформацией. «Сестренка Вея, ты знаешь, что сейчас происходит?» «Нет, я вижу подобное впервые». Марк с негодованием уставился на водный кокон и пробурчал: «Не люблю воду». «Ха-ха-ха, малыш Марки, то, что ты не умеешь плавать, не значит, что вода – это плохо». Марк злобно взглянул на Кайла и сказал: «Отвали, просто вода всегда подавляет огонь, а я не люблю проигрывать. Ты волнуешься из-за того, что не сможешь победить малыша Эри, обладающего водным элементом. Скажу тебе правду, он и без водного элемента надерет тебе зад. Спасибо, Кайл, что поддержал меня в такой сложный момент. Ни за что, ты же мой друг. Ты, о, что-то происходит. Подождите, там женщина. Кто она? Может, Эрик заключил с ней контракт? Вея, эта дамочка не монстр, чтобы заключать контракт. Или может, да нет, она не может быть священным монстром. Она слишком слабая для этого. Но кто она, если не монстр?» Все переглянулись между собой и непонимающе уставились на арену. «Какая красавица! Я пленен ее красотой. Вот если б она была моей женой, я бы со спокойной ушел на покой», — внезапно произнес Марк. Вея ревностно уставилась на него, но ничего не произнеся, отвернулась к арене. Ее возмутило, что не только Марк, но и остальные мальчишки с неприкрытым восхищением и желанием смотрят на эту девушку, только появившуюся на арене. В ее голове появилась лишь одна мысль: «Мальчишки, они все такие, бегут за первой же симпатичной юбкой». На арене метаморфоза пришла к своему логическому завершению. На сцене, где творится история мира боевых искусств, появилась еще одна молодая персона с необычайным происхождением. Фантастическая красота, святая и неприкосновенная аура превосходства, сила, способная поставить всех одаренных на колени, и, наконец, ледяной характер, только подогревающий мужские желания. Она была идеальной во всем и недосягаемой ни для кого. Мальчишки, как со стороны Эрика, так и со стороны противников, не могли скрыть свои эмоции при виде такого невероятного существа. Но когда она легкими шагами подошла к Эрику и обняла его, все юноши ощутили, как их ударил гром разочарования и зависти. «Эрик», — ласковый и мелодичный голос девушки зазвучал в ушах Эрика. Она нежно обнимала его и полностью игнорировала окружающих людей. Эрик коснулся ее изящного тела, проведя руками по длинным волосам девушки, по ее гладкой спине. Он опустил их на ее талию и придвинул девушку к себе. Она, не сопротивляясь, позволила Эрику прижаться к ней. Юноша ощутил ее тело и тепло, исходящее от него. Ее аромат весенних цветов наполнял сердце Эрика несколько подзабытыми эмоциями. Ранее в иллюзорном массиве древнего храма она могла свободно перемещаться вне основного тела Эрика благодаря уникальным возможностям древнего иллюзорного массива, но Черная башня не имела ничего подобного, и даже мир Каскады не мог иметь в своем распоряжении что-то столь могущественное, поэтому у нее не было шанса снова выйти на свободу. Но призраки становятся сильнее после поглощения жизненных сил от живых созданий. Существа, созданные иллюзорным массивом Черной башни, подпитываются от уникальных источников мировой энергии, и Мира только что осушила один из таких источников, благодаря чему на короткий срок смогла вернуть свое тело. Каждое существо стремится к свободе, и даже Мира, связавшая себя с Эриком, не сможет устоять от небольшой прогулки по миру живых.